Итак, ну расскажите про выключатели, переключатели, и на этом на сегодня будем заканчивать. И как? Где на теле зона восприятия вкусовых ощущений? И меня выведешь. Выйдешь из транса, и меня выведешь. Вот гипнотические внушения. Короче, это только фобия. А Галь получил изменения, да? Чувствительности, да? Да, и духовую. Тоже получили. И совершенно, то есть, мне одна знакомая рассказывала, там дочь жаловалась, 10-летняя дочь жаловалась, классная руководительница орет все время. Орет на ребенка, ребенок нервничает, расстраивается. Она, мама научила, мама психолог, мама научила. Она говорит, она в следующий раз будет на тебя кричать, ты сделай вот такой маленький-маленький. Ну и все хорошо, все нормально, ребенок себя благополучно чувствует. Потом что-то она там не то дома сделала, мать ее ругает, она хохочет. Ты чего хохочешь? Она их показывает. Так, хорошо. Кто хочет еще рассказать, что получилось? У нас получилось такой феномен, который... Да, феномен. Да. Ну, вот немножко мне хотело отключение должно было происходить, то есть он звонит, он порог у меня в лето руке. Вот, и он сказали, ну, да, повысить. А получилось, что он докрадился, я чувствую, что мне очень как-то приятно. То есть в этой руке совершенно нормально, а к этому прикасать я не могу всегда мы зачем не трогать мою руку. Просто у нас тут неприятно было, но ведь у меня. Чего? Это уж быть после этого. Ну так если вы считаете, что он понижает порог, так это нормальный результат. Я даже помню, завтра тебе не было, не было. А здесь просто не приятно. Когда порог понижает, чувствительность повышается. Получилась гиперстезия, на самом деле. Говорят, что карманники себе специально шкуркой скачивают кожу на кончиках пальцев. Чувствительность повысит. Да. Повысит. Да, хорошо. А? Супер. Ну. Мы же в университете, мы работали с Татьяной, чтобы было очень интересно, у меня был тумблер, который круг вверх, вокруг, значит, нейтрально. Причем круг получал такое неприятное состояние, раздражение, тревога и обида на работе. Когда я включал круг на несколько секунд, мне так мысленно, внутри так голова не плачет, ну, не знаю, какой-то суровый, серьезный. А потом, когда на вот эту мобилизацию, что-нибудь расскажет? Ну, у меня тут в голове такая просто коробочка. На ней две кнопочки. Вот такая кнопочка и шкала. И, ну, и включая эту кнопочку, то есть там можно еще регулировать ее. Влияние этой кнопочки, когда она работает. А еще между кнопочками есть еще другая шкала, которая показывает баланс. Это было на реакцию на какие-то внешние, ну, в смысле, негативные какие-то проявления. То есть, ну, что-то включаю, там, не хочу, чтобы было, вообще никакой реакции не было. И немножко добавляю там зеленые кнопочки, чтобы было эмоции какие-то сразу, чтобы возникало, но хорошее что-то. То есть я могу регулировать и положить, ну, и да, кнопочки, еще и говорить баланс. Вот когда баланс у меня будет совершенно, ну, некомфортный для меня, да, там будет такой, дети будет. Очень хорошо. В принципе, вообще можно человека за пульт сажать. Там много всех. Шкаф, кнопочек, ручечек. Найти соответствующие. Ну, не обязательно, просто пульт. Да, пульт управления. Физическим и психическим состоянием, да. Конечно. Робокоп. А потом говорил, куда идти. Молодец, прекрасно. Просто что навык для меня была. Она не нужна, что, к сожалению, включать не будет. Потом возможно, это будет стороны. Включать будет решение роты. И не будет это не раз. Это так, ну, где-то нет, как лучше. Включаю. Не там, туда ждет. Но это правда. Потому что когда люди знают друг друга достаточно хорошо, они все эти кнопки знают. И нажимают, да, небрежно. А? Да. Ну, конечно. Ну, конечно. А мы только я не жили, когда мы говорили, что на попробуйте. Он нажимает, нажимает, нажимает, нажимает. А ты кнопку не видела, да? А ты кнопку. Только сейчас понял, когда Костя увидел, у меня на знакомая, она Сурион, Сенистик, вот выиграет, вот такая ситуация получилась, он кричал, кричал, кричал, кричал, кричал, и говорит, я тебя выключил, на 3 минуты. Он говорит, да? Просидел там 2-3 минуты, потом говорит, а я включился. Мне вот как я всего дала рекомендацию, что не корейный ребенок, чтобы не корейный ставил свободу, например, работать по этому навыку. Если в любом месте, где, например, ребенок начинает так плохо вести, то включить, выключить, может, не корейный ребенок. Сработало? Не будет. В людном месте. Сижу спокойный, да? Женщина, ты же постоянно другой, совершенно ясно. Дорогой, если ты не должен, ты не понял. Хорошо. Так, да. Кто-нибудь хочет еще что-нибудь интересное для себя? У нее всего одна кнопка, у нее всего два положения. Да, кул и выкул. Ну да. Ну, конечно. Да. Так, ну хорошо, переведем. Что, чего вы? Что ты скажешь? Завтра, завтра скажешь, завтра. Приготовили. Нам еще на стыду надо идти, тут подсказывают компетентные товарищи. Вот, так что давайте. Я сразу вспомнил, помните, «Альтист Данилов», да? «Альтист Данилов», культовый роман был одно время. Он был такой наполовину человек, наполовину демон. И у него был переключатель. Он мог его поставить в положение «чел», и тогда он был человек. Со всеми соответствующими, сопутствующими. А мог переключать в положение демон, тогда он был демон. Мог летать, творить чудеса и так далее. Удобно? Значит, мы переставляем наш переключатель в положение циг. Идем на цигун, да? А вы не знаю на что. Вы не знаю. Вы на дом, наверное, да. Вот, ладно, до завтра.